Гламорама. Часть первая. 33. Крапинки. Видите, вся третья панель в крапинках. Нет, не та, вот эта, вторая от пола. Я еще вчера хотел обратить ваше внимание, но тут началась фотосессия, поэтому Якина Камари, или как его там еще к черту звать, ну не тот, который главный, принял меня за кого-то другого, так что мне не удалось заставить его обратить внимание на этот дефект. Но, господа, дам это тоже, кстати, касается. Тем не менее, от факта никуда не деться. Я вижу крапинки. Отвратительные маленькие крапинки. И это не случайность, потому что выглядят они так, словно это сделано машиной. Короче говоря, без подробностей, без всех этих укуртасов, просто выложите мне всю подноготную. А именно, кто, как, когда и почему. Хотя, глядя на ваши виноватые лица, у меня складывается отчетливое впечатление, что на последний вопрос ответа я так и не получу. Короче, валяйте, черт побери. Я хочу знать, в чем дело? Долго ждать ответа не приходится. Поговорить здесь любят. «Зайка, дизайном этого бара занимался Джордж Накашима», мягко поправляет меня Джей Ди. «А вовсе не Яки Накамаши. То есть я хочу сказать Юки Накаморти. То есть, блин, Пейтон, помоги мне, а то я все совсем запутался». «Ответственным за этот этаж назначен Йоки Накамури», говорит Пейтон. «Ах, вот как!» – восклицаю я. «Кто же его назначил?» «Ну как кто?» «Муа», – отвечает Пейтон. Повисает пауза. Все взгляды обращаются на Пейтона и Джей Ди. «И кто же такой этот Муа?» – вопрошаю я. «Знать не знаю никакого гребаного Муа, зайка». «Виктор, умоляю тебя», – говорит Пейтон. «Я уверен, что Дамьен это с тобой обсуждал?» «Дамьен со мной это обсуждал, Джей Ди». «Дамьен со мной это обсуждал, Пейтон». «Я просто хочу узнать, кто такой этот Муа, зайка», – восклицаю я. «Я вспотел от любопытства». «Муа – это в данном случае Пейтон», – все так же спокойно объясняет Джей Ди. «Муа – это я», – кивает знак согласия Пейтон. «Муа – это будет я по-французски». «А ты уверен, что этих крапинок здесь быть не должно?» Говоря это, Джей Ди нерешительно трогает панель. «Я хочу сказать, может, им здесь полагается быть, ну, типа, может, они предусмотрены или что-нибудь в этом роде?» «Стоп!» – я поднимаю руку. «Ты говоришь, что эти крапинки предусмотрены?» «Виктор, зайка, нам еще столько всего нужно проверить». Тут Джей Ди демонстрирует мне длинный список всего, что мы должны проверить. «Кто-нибудь займется этими крапинками? Кто-нибудь их выведет?» «Там внизу на первом этаже мне попался фокусник». «И он сможет вывести их к завтрашнему вечеру?» – рычу я. «К завтрашнему! Ты меня слышишь, Джей Ди?» «Можно разобраться с этим до завтра?» Джей Ди смотрит на Пейтона. Тот кивает в ответ. «Тут у нас до завтра означает все, что угодно, от 5 дней до месяца». «Боже, вы что, не видите, что я вне себя от гнева?» «Нельзя сказать, чтобы мы тут штаны просиживали, Виктор». «По-моему, все проще простого. Мы видим здесь», — я показываю пальцем, — «крапинки. Может, тебе нужно и эту фразу расшифровать, Джей Ди? Или до тебя, наконец, все же дошло?» Репортер из журнала Details стоит рядом с нами. Задание — сопровождать меня на протяжении всей недели. Заголовок «Как открыть клуб». Внешний вид — полженский. «One the bra». Глаза густо подведены карандашом, матросская бескозырка советского образца, пластмассовая бижутерия, скатанный в трубку номер журнала W под бледной накачанной конечностью, похожий на спящую Уму Турман полутораметрового роста. За ее спиной какой-то парень в куртке из эластика, надетый поверх майки для регби, и в кожаной кепке снимает все происходящее на видеокамеру. «Эй, зайка!» Я затягиваюсь Мальборо, которую кто-то подносит к моим губам. «Ты что думаешь по поводу этих крапинок?» Репортерша опускает свои солнцезащитные очки. «Прямо не знаю, что сказать». Видно, что она лихорадочно соображает, какую позицию ей занять. «Девушки с Востока клёвы», — пожимаю я плечами. «От их прикидов я тащусь». «Я так думаю, что мне это, в общем, фиолетово», — наконец сообщает она. «А ты думаешь, всем этим типам не фиолетово?» — фыркую я. «Я тебя умоляю». Бо, перегнувшись через стальное ограждение, зовет меня с верхнего этажа. «Виктор! Хлоя на 10-й линии!» Репортерша немедленно разворачивает W, внутри которого обнаруживается блокнот. И начинает царапать в нем нечто, вдохновленное сим-сообщением. Я отвечаю, не отводя глаз от крапинок. «Скажи, что я занят, у меня совещание! Срочное! Скажи, что у меня срочное совещание! Я перезвоню после того, как пожар будет потушен!» «Виктор!» — кричит мне Бог сверху. «Она звонит сегодня уже 6-й раз, причем за последний час 3-й! Передай ей, что мы встретимся в Doppelganger в 10!» Я наклоняюсь вместе с Пейтоном и Джей Ди и провожу рукой по панели, показывая им, где крапинки начинаются, где кончаются и где начинаются снова. «Посмотрите, чуваки, вот они! Крапинки, они блестящие. Блестящие, Джейди, шепчу я. Господи Иисусе, да они тут повсюду. Внезапно я замечаю новое скопление и взвизгиваю сдавленным голосом. Такое ощущение, что они расползаются. По-моему, раньше здесь их не было. Я сглатываю слюну, затем хрипло добавляю. Из-за этого у меня даже во рту пересохло. Тут что, нет никого, кто принесет мне диетический холодный чай Arizona? Только умоляю, в бутылке, не в банке. Неужели Дамьен не обсуждал дизайн с тобой, Виктор? Спрашивает Джей Ди. Неужели ты не подозревал о существовании этих крапинок? Я ничего не слышал о них, Джей Ди. Ничего. Надо. Я ничего не слышал. Заруби себе это на носу. Никогда не говорил ничего подобного. Надо. Ничего. Я ничего не знаю, ничего не слышал. Никогда. Да я понял, устало соглашается Джей Ди и встает. Зайка, но я здесь ровным счетом ничего не вижу, говорит Пейтон, по-прежнему скручившийся на полу. Джей Ди вздыхает. Видишь, даже Пейтон их не видит, Виктор. Скажи этому вампиру, чтобы он снял свои гребаные темные очки, ворчу я. Я тебя умоляю. Я не позволю называть меня вампиром, надувает губки Пейтон. Что? Ты позволяешь трахать себя взад, но не хочешь, чтобы тебя даже в шутку называли Дракулой? На какую планету я попал? Пора двигать отсюда. Я махаю рукой в сторону чего-то, чего никто не видит. Вся толпа следует за мной по лестнице вниз на третий этаж. Шеф-повар, венесуэлец Бонго, у которого за плечами Wunderbar, Moon Club, Petty O и Masa Masa, зажигает сигарету и поправляет на ходу темные очки, пытаясь не отставать от меня. «Виктор, не надо с тобой поговорить!» Он давится дымом, кашляет и машет в воздухе рукой. «Пожалуйста, у меня ноги ужасно болят!» Толпа останавливается. «Уна момента, Бонго!» — говорю я, заметив, какие обеспокоенные взгляды повар бросает на Кенни Кенни, который каким-то непонятным образом связан с Glorious Foods и который еще ни слухом, ни духом не подозревает, что банкет завтра вечером доверено обслуживать вовсе не ему. Пейтон, Джей Ди, Бонго, Кенни Кенни, парень с видеокамерой, репортерша из Details — все ожидают, что я сейчас что-то сделаю. Но поскольку я сам забыл, чего хотел, я заглядываю за ограждение третьего этажа и говорю: «Пошли, ребята. Блин, мне еще нужно проверить 3 этажа и 5 баров. Пожалуйста, пропустите меня. Боже мой, как я устал. Я от этих крапинок чуть с ума не сошел». «Виктор, никто не отрицает существование крапинок», – осторожно говорит Пейтон. «Но следует рассматривать их в некотором контексте». На одном из мониторов, обрамляющих стены третьего этажа, по MTV идет рекламный ролик с Хеленой Кристенсен, заказанный «Rock the Boat». «Бо!» – ору я. «Бо!» Бо наклоняется через ограждение. «Хлоя говорит, что она ждет тебя в Metro CC в 11:30». «Подожди, Бо! Ингрид Шавес, ответила ли она на приглашение?» – ору я. «Сейчас проверю. Погоди, она будет на банкете?» «Да, Бо, и не испытывай мое терпение. Проверь букву К в списке приглашенных на банкет». «Боже мой, мне немедленно нужно поговорить с тобой, Виктор!» – говорит мне Бонго с таким чудовищным акцентом, что я даже не могу определить, что именно это за акцент. «Ты просто обязан уделить мне немного времени». «Бонго, валил бы ты ко всем чертям!» – скривив гримасу, перебивает его Кенни Кенни. «Вот, Виктор, попробуй мой крутой». Я выхватываю крутой у него из рук. Розмарин? Опухнуть, дорогуша. Это шалфей, Виктор, шалфей. «Это ты вали ко всем чертям!» – брыжет слюной Бонго. «И забери свой вонючий крутой!» «Ребята, почему вам не принять по таблеточке Ксанакса и не заткнуться нахрен? Шли бы вы готовить пирожное и чем-нибудь другим полезным занялись. Бо, что ты копаешься, черт тебя подери? Читай!» Наоми Кэмпбелл, Хелена Кристенсен, Синди Кроуфорд, Шерил Кроу, Дэвид Шарве, Кортни Кокс, Гарри Коник-младший, Франциско Клементе, Ник Константайн, Зони Касаветес, Николас Кейдж, Томас Калабро, Кристи Конуэй, Боб Калачелло, Уитфилд Крейн, Джон Кьюсак, Дин Кейн, Джим Курье, Роджер Клеменс, Рассел Кроу, Тиа Каррера и Хелена Бонем Картер. Хотя я и не знаю, под какой буквой писать, под «Б» или под «К». «Я тебя спрашивал про Ингрид Шавес». «Ингрид Шавес!» – воплю я. «Ответила на приглашение гребаная Ингрид Шавес или нет?» «Виктор, все знаменитости и их въедливые пиарщики жалуются в один голос, что твой автоответчик не работает!» – кричит сверху Бо. «Они говорят, что на нем сначала 30 секунд играет Love Shack, а затем остается только 5 секунд на то, чтобы оставить сообщение. А куда им больше? Пусть говорят или да, или нет, и все там. Что эти люди еще хотят мне сказать?» «Вопрос-то простой. Приедете ли вы на банкет в честь открытия клуба или нет? Чего тут непонятного? Кстати, зайка, ты просто вылитый уматурман». Виктор, я бы не стал на твоем месте говорить ни о Синди, ни о Веронике Уэбб, ни об Элайн Ирвин, эти люди. Ладно, Бо, а как он обстоят дела с буквой А? Кенни, не смей щипать Бонго. На букву А у нас всего 7 человек. Всех прочесть, кричит Бонго. Кэрол Альт, Педро Альмодовар, Патриция, Розанна, Дэвид и Алексис Аркет и Андреа Гасси. Но нет ни Джорджа Армани, ни Памелы Андерсон. Сука! Я зажигаю еще одну сигарету, а затем бросаю взгляд в сторону девицы журнала Details. Я не имел в виду ничего плохого. То есть вы употребили это слово в его положительном смысле? Спрашивает она. Угу. Эй, Бо! Вновь кричу я куда-то вверх. Проверь, чтобы на всех мониторах была или эта кассета с виртуальной реальностью, или там MTV. Я засек экран, на котором шло VH1, и какой-то дурак-фермер в двухдверной шляпе рыдал в три ручья. «Так ты можешь встретиться с Хлоей Флауэрс, ой, то есть в Метро Сиси?» — орёт мне в ответ Бо. «Потому что я больше не буду врать за тебя». «Ещё как будешь!» — надрываюсь я в ответ. «Ты же ничего другого не умеешь!» Затем, бросив взгляд в сторону девицы Details, я добавляю. «Спроси Хлои, возьмёт ли она с собой Беатрис и Джули?» Наверху повисает пауза, от которой я весь сжимаюсь в комок, а затем Бо спрашивает с нескрываемым раздражением. «Ты имеешь в виду Беатрис Артур и Джули Хагерти?» «Нет!» — кричу я в ответ, скрипя зубами. «Джули Дельфи и Беатрис Даль, я тебя умоляю! Бо, сделай это, ну чего тебе стоит?» «Ну, Беатрис Даль сейчас с Ридли Скоттом на съемках». Эта история с крапинками окончательно меня доконала. «И знаете почему?» — спрашиваю я девицу из Details. «Наверное, потому что их было много?» «Отнюдь. Потому что я всегда ищу совершенство, зайка. Можешь записать это в свой блокнот. Честно говоря, я удивляюсь, что ты до сих пор этого не сделала». Внезапно я стремглав бросаюсь обратно к той самой панели возле бара, и вся толпа кидается следом за мной. На ходу я ору благим матом. «Крапинки! Господи Иисусе! Мне хоть кто-нибудь поможет в конце концов? Почему вы все ведете себя так, словно вы не знаете, существуют ли эти крапинки на самом деле? Или у меня галлюцинации? Я уверен, что они существуют на самом деле!» «Реальность — это тоже галлюцинация, Виктор», — примирительно говорит Джей Ди. «Реальность — это тоже галлюцинация». Затем все молчат, пока я тушу недокуренную сигарету в поднесенной мне пепельнице. «Ну и достается же мне», — говорю, глядя в упор на репортершу. «Ну и достается же мне, верно?» Та пожимает плечами, отворачивается в сторону и снова принимается что-то корябать в своем блокнотике. «Вот и я то же самое говорю», — бормочу я себе под нос. «Кстати, пока я не забыл», — говорит Джей Ди. «Джан Уэннер прийти не сможет, но...» — Джей Ди сверяется с блокнотом. «Чек пришлет все равно». «Чек? Какой чек?» «Ну, Джей Ди вновь сверяется с записями. Как какой чек? Обыкновенный». «О боже, Бо!» — вновь взываю я к потолку. «Мне кажется, многие удивляются, что мы не проводим...» «Как это говорится?» — он щелкает пальцами в поисках слова. «Ах, да, сбора средств». «Сбора средств?» — стенаю я. «Боже мой, мне страшно даже подумать, чью пользу стал бы собирать средства ты. На учебу Киану. На то, чтобы завербовать Марки Марка в голубые. На билет Линди Евангелисти в тропический лес, чтобы в ее отсутствии грязно приставать к Кайлу Маклахану. Спасибо, не надо». «Виктор, ну как же ты без сбора средств?» «Что ты думаешь насчет глобального потепления или индейцев Амазонии? Ну скажи хоть что-нибудь, что угодно». «Пассе!» Я внезапно вспоминаю. «Погоди, Бо, Сьюзен де Пассе придет?» «А как насчет СПИДа?» «Пассе!» «Рак груди?» «Ты бы еще чего вспомнил, это же полный отстой!» Открыв рот от изумления, я отвешиваю ему шутливую пощечину. «Веди себя серьезно! Ну кому это теперь нужно? Разве что Дэвиду Бартону! Кроме него, считай, сисек ни у кого и не осталось!» «Не делай вид, что ты меня не понимаешь, Виктор», — говорит Джей Ди. «Что-нибудь вроде компании «Руки прочь от джунглей» или...» «Эй, руки прочь от меня, гомик противный!» — говорю я, мозгов услышанное. «Сбор средств, м? Потому что тогда, я машинально закуриваю еще одну сигарету, мы заработаем больше денег и людям будет интереснее», напоминает мне Джей Ди, почесывая татуировку у себя на бицепсе. «Маленький человечек с мощной мускулатурой». «Ага, и людям будет интереснее», я затягиваюсь сигаретой. «Я обдумаю это, обещаю, хотя до открытия осталось уже меньше 24 часов». «Знаешь что, Виктор?» с лукавым видом спрашивает меня Пейтон. «Я испытываю извращенное искушение, зайка, взять и предложить тебе... Только не пугайся, обещаешь?» «Если это не будет список тех, с кем ты успел переспать за прошлую неделю...» Выпучив глаза, Пейтон хлопает в ладоши и выпаливает. «Отвяжись ты от этих крапинок! Затем, увидев гримасу на моем лице, он добавляет уже более робко. «Может, не стоит трогать крапинки?» «Не трогать крапинки?» — открывает рот от изумления Джей Ди. «Да, не трогать крапинки», — говорит Пейтон. «Дамьену нравится стиль техно, а эти мерзкие крапинки вполне в духе техно». «Нам всем нравится техно», — стонет Джей Ди. «Но нам нравится техно без крапинок». Парень с видеокамеры снимает крапинки крупным планом, и все молчат, пока он, зевнув, не произносит: «С ума сойти». «Ребята, ребята, ребята!» Я поднимаю вверх обе руки. «Можно открыть клуб, не прибегая к заиным оскорблениям?» Уходя, я бросаю через плечо. «А то в последнее время у меня складывается впечатление, что нельзя. Компренде?» «Виктор, боже мой, ну постой!» Кричит мне в спину Бонга. «Виктор, подожди!» Спешит за мной следом Кенни Кенни с мешком крутонов в руках. «Неужели все это так отдает 89-м годом?» Выпаливаю я. «Отличный был год, Виктор», — говорит Пейтон, стараясь не отставать от меня. «Блистательный год!» Я останавливаюсь и молча смотрю ему в глаза. Пейтон тоже останавливается, глядя на меня с надеждой и трепеща. «Скажи мне, Пейтон, ты продулся в пух и прах, верно?» — спрашиваю я спокойно. Пейтон позорно капитулирует и кивает головой так, словно я сказал ему что-то приятное. Затем он отворачивается. «И жизнь у тебя еще совсем недавно была нелегкая, верно?» — ласково спрашиваю я его. «Виктор, прошу тебя», — вмешивается Джей Ди. «Пейтон просто пошутил насчет крапинок. Мы не оставим так это дело. Я на твоей стороне. Они не стоят наших нервов. Мы их уничтожим». Раскурив гигантский косяк, от которого не отказался бы сам Гаргантюа, оператор снимает на камеру вид, открывающийся через застекленные балконные двери. Голые деревья в парке на Union Square, проезжающий мимо грузовик с огромным логотипом Snapple, лимузины, запаркованные вдоль тротуара. Мы спускаемся вниз еще на один лестничный пролет. «Может быть, хоть кто-то из вас все же снизойдет до внезапного порыва милосердия и начнет хоть что-нибудь делать? Например, удалит крапинки. Бонго, возвращайся на кухню. Кенни Кенни, ты получаешь утешительный приз. Пейтон, проследи, чтобы Кенни Кенни выдали пару дуршлагов в какую-нибудь миленькую плоскую лопаточку». Я делаю недвусмысленные знаки «уходить». Мы уходим, оставляя Кенни Кенни на грани нервного срыва. Он стоит и терзает трясущимися пальцами бицепс с татуировкой мультяшного привидения. «Чао!» «Остынь, Виктор! Сколько там недель, говорят, средняя продолжительность жизни клуба? 4? К тому моменту, когда мы закроемся, никто и заметить их не успеет». «Если ты такого мнения, Джей Ди, то где дверь на улицу, ты сам знаешь». «О, Виктор, ну будь же ты реалистом, или хотя бы притворись им, на дворе уже давно не 87-й». «У меня нет настроения быть реалистом, Джей Ди, я тебя умоляю». Проходя мимо бильярдного стола, я хватаю 8 шаров и закатываю их рукой в боковую лузу. Наша группа спускается все ниже и ниже. Вот мы уже на первом этаже, и Пейтон знакомит меня со здоровенным черным парнем в темных очках Wrap Around, который стоит у входа и ест суши из коробочки. «Виктор, это Абдулла, но мы все его зовем здесь Рокко. Он отвечает за секьюрити, и он снимался в том клипе TLC, который делал Мэтью Рольстон. Посмотри, какой лось здоровый». «Мое второе имя Гроссмейстер Би». «Его второе имя Гроссмейстер Би», — говорит Джей Ди. «Мы уже знакомились на прошлой неделе в Саут-Бич», — говорит мне Абдулла. «Отлично, Абдулла. Я только не был в Саут-Бич на прошлой неделе, хотя и пользуюсь там большой популярностью». Я бросаю взгляд на девицу из Details. «Можете, кстати, это записать». «Брось, чувак, ты же стоял в холле отеля Flying Dolphin и позировал для фотографа», — говорит мне Рокко. «Тебя со всех сторон окружали, прилипали». Но я уже не смотрю на Рокко. Вместо этого мои глаза прикованы к трем металлоискателям, которые окаймляют фойе, тускло поблескивая в свете огромной белой люстры. «Ты же знал об этом, верно?» – спрашивает Джей Ди. «Дамьен сказал, что они необходимы». «Дамьен сказал, что они необходимы?» «Угу», – Пейтон показывает на металлоискателе так, словно это боевые трофеи. «Необходимы». «Ну что ж, почему бы нам тогда не добавить еще конвейер для просвечивания багажа, пару стюардесс и воздушный лайнер в оконцовке? Мне бы хотелось знать, на кой хер тут они стоят?» «В целях безопасности, чувак», — отвечает Абдулла. «Безопасности? Почему бы тогда нам не подвергнуть всех знаменитостей личному досмотру? Весело ночь проведем, а? Вы что, вообразили, что мы проводим вечеринку для уголовников?» «Микки Рурк и Джонни Депп подтвердили, что придут», — шепчет мне в ухо Пейтон. «Если вы хотите, чтобы мы подвергали гостей личному досмотру», — начинает Рокко. «Что? Я буду обыскивать Дону Каран? Или Марки Марка? А может быть, вы хотите, чтобы я обыскал грёбаную Диану фон Фюрстенберг?» — кричу я. Да вы все спятили. Нет, зайка, говорит Пейтон. Мы установили металлоискатели именно для того, чтобы ты не подвергал личному досмотру Марки Марка и Диану фон Фюрстенберг. У Чака Пфейфера в его гребаном черепе металлическая пластинка. У принцессы Карлс в ноге стальной стержень, ору я. Джей Ди объясняет репортерше. Несчастный случай на лыжной трассе в Кштате. И прошу вас, только не спрашивайте у меня, как это пишется. Представляете себе, что будет, когда принцесса Карлс пройдет через эту штуку, и она сработает. Зазвенит звонок, заводит сирена, замигают огни. Господи, да у нее тут же гребаный инфаркт случится. Вы что, хотите довести принцессу Карлс до сердечного приступа? Мы пометим в гостевом списке, что у Чака Пфейфера в черепе металлическая пластинка, а у принцессы Карлс на ноге стальной стержень, бормочет Пейтон, машинально записывая это в свой блокнот. Послушай, Абдулла, все, что мне нужно, это чтобы внутрь не вошел никто из тех, кого мы не ждем. Я не хочу, чтобы здесь у нас раздавали приглашения в другие клубы. Я не хочу, чтобы во время банкета какой-нибудь гомик противный всучил барри-дилеру приглашение в спермбар. Уловил? Я не хочу, чтобы здесь у нас раздавали приглашения в другие клубы. Какие другие клубы? Прочитают Пейтон и Джей Ди. Никаких других клубов не существует. Ах, я умоляю вас, тяну я в ответ, переносясь по первому этажу. Неужели вы считаете, что Кристиан Лейтнер будет хорошо смотреться рядом с одной из этих штуковин? По мере того, как мы приближаемся к лестнице, ведущей вниз, в подвал, где находится один из танцполов, вокруг становится все темнее и темнее. Бо кричит с верхнего этажа. «Эллисон Пул на 14-й линии! Она желает говорить с тобой немедленно, Виктор!» Все делают вид, что глазеют по сторонам, а девица из Details снова что-то строчит в своем блокнотике. Парень с видеокамерой шепчет ей что-то, и она утвердительно кивает в ответ, не переставая строчить. Где-то играет старая песня C+C Music Factory. «Скажи ей, что меня нет! Скажи ей, что я разговариваю по линии 7!» «Она говорит, что это очень важно!» — монотонно бубнит Бо. Я бросаю беглый взгляд на мое окружение. Все смотрят куда угодно, только не на меня. Пейтон шепчет что-то Джей Ди, который в ответ отрывисто кивает. «Эй, вы лучше на это посмотрите!» — вскрикиваю я. Я показываю на ряды настенных светильников, на которые в настоящий момент устремлен объектив видеокамеры, и жду, пока наконец Бо, вновь перегнувшись через ограждение верхнего этажа, не сообщает. «Случилось чудо! Она смилостивилась! Она сказала, что будет сдать тебя в 6!» «Ладно, ребята», — я резко поворачиваюсь лицом к группе, — «перекур. Бонго, ты прощен. Перестань обсуждать свои свидетельские показания с кем попало. Можешь идти. А ты, Джей Ди, подойди ко мне. Мне нужно с тобой кое о чем пошептаться. Остальные могут подождать возле бара и поискать между делом, нет ли где еще крапинок. Оператор, не наводите нас эту хреновину, у нас обеденный перерыв». Я подтягиваю к себе Джей Ди, и он тут же начинает лепетать. «Виктор, если ты насчет того, что мы не можем нигде найти Мику, то ради всего святого, не заводи все сначала, потому что мы найдем другого диджея». «Заткнись. Я вовсе не о Мике». И после некоторой паузы. «Кстати, где она?» «Боже, ну откуда я знаю? Она работала вторник в Джеки Сиксте, а затем на дне рождения у Эдварда Фурлонга. А затем все. Пфф. Что ты хочешь им сказать? Что значит пфф? Исчезла. Никто не может ее найти». «Хреново, Джей Ди. И что же мы?» «Нет, не мы. Ты намереваешься делать?» – вопрошаю я. «Кстати, я с тобой не только об этом хотел говорить». «Не подаст ли на нас в суд Кенни Кенни?» «Нет». «В каком порядке мы рассадим гостей за столами во время банкета?» «Нет». «Об этом жутком миленьком фокуснике, который трется на первом этаже?» «Боже, да нет!» – я понижаю голос. «Речь идет об очень личном деле. Мне нужен твой совет». «Боже, Виктор, прошу тебя, не впутывай меня ни в какую гнусную историю», — заламывает руки Джей Ди. «Терпеть не могу, когда ты меня впутываешь в гнусную историю». «Послушай», — я бросаю взгляд на девицу из Details, сотоварищей, которые сгрудились у стойки бара, — «ты ничего не слышал насчет фотографии?» «Чьей фотографии?» — восклицает он. «Заткнись!» «О, боже!» — я оглядываюсь по сторонам. «Ладно, хотя ты и считаешь, что Erasure — это хорошая группа, я думаю, тебе все же можно доверять». «Но, Виктор, она действительно...» «Кое-кто завладел, скажем так, компрометирующим фото, на котором я изображен с одной юной...» «Я откашлялся особой. И я хочу, чтобы ты выяснил, собираются ли эти фото напечатать где-нибудь в обозримом будущем. Возможно, даже завтра, в одной из малопочтенных, но тем не менее широко читаемых ежедневных газет этого города. Или случится чудо, и этого не произойдет. Вот, собственно, и все». «Трудно выразиться более туманно, Виктор, но я к твоим манерам уже привык», — говорит Джей Ди. Дай мне 20 секунд на то, чтобы расшифровать твое сообщение, и я буду готов к разговору с тобой. У меня нет 20 секунд. Я предполагаю... Нет, я надеюсь, что юная особа, о которой идет речь, это твоя подруга Хло Бирнс. Подумай еще, я даю тебе еще дополнительные 30 секунд. Это фотография типа тех, что печатают в светской хронике. Что ж, ладно, придется прояснить ситуацию. Речь идет о компрометирующей фотографии, на которой один, подающий большие надежды, молодой человек и девушка, которая, впрочем, там нет ничего такого плохого или особенного. Просто скажем так, девушка эта сама на него набросилась на прошлой неделе во время премьерного показа в Центральном парке. И некто неизвестный сфотографировал это. И фотография эта выглядит несколько странно, поскольку подающий надежды молодой человек – это я. И у меня такое ощущение, что если следствие буду вести опять-таки я, это могут неправильно понять. Ну что, продолжать или до тебя все дошло? Внезапно Бо вновь орет нам сверху. Хлоя встретится с тобой в 9:30, Doppelganger. А чем ей Flowers не подходит? То есть я хотел сказать в 11:30 в Metro CC, ору я ему в ответ. Чем ей не подходит 10 часов в Cafe Tobacco? Следует затянувшаяся пауза. Теперь она говорит 9:30 в Bowery Bar. Это ее последнее слово, Виктор. Повисает молчание. Похоже, ты хочешь заставить меня совершить что-то ужасное, Виктор. После некоторой паузы Джей Ди продолжает. Скажи мне, эта фотография, если она будет опубликована, может крупно испортить отношения этого парня с одной юной моделью по имени Хлоя Бирнс и вспыльчивым владельцем одного ночного клуба. Ну, скажем, чисто гипотетически этого клуба, которого зовут Дамьен Начес Росс? Проблема вовсе не в этом. Подтянув Джей Ди, который удивленно хлопает глазами к себе поближе, говорю я. Кончай строить догадки. Шумно вздохнув и набрав побольше воздуха, я продолжаю. Проблема заключается в том, что фотография существует. И что один дебильный редактор колонки светских сплетен собирается пустить ее в дело. Так вот, в сравнении с этим, инфаркт принцессы Кадлс, о котором мы только что говорили, это сущий пустяк. Я оборачиваюсь и, наконец, бросаю всем через плечо. Нам нужно сходить вниз, посмотреть, как там фокусник. Извините. «Ну как же быть с Мэтью Бродериком?» – вопрошает Пейтон. «И как быть с салатами?» «Может, взять две порции?» – кричу я на ходу, волоча Джей Ди вниз по длинному крутому лестничному пролету, ведущему в подвал. Вокруг становится очень темно, и мы начинаем двигаться осторожнее. Джей Ди лепечет. «Ты знаешь, я во всем помогаю тебе, Виктор». Ты знаешь, что я вернул выражение «не продохнуть от звезд» его буквальный смысл. Ты знаешь, что я сумел упаковать эту вечеринку знаменитостями под самую завязку. Ты знаешь, что я готов для тебя в лепешку разбиться. Но вот этого я делать не буду, потому что... Джей Ди, завтра у меня фотосессия, показ, интервью на MTV с программой House of Style, обед с моим отцом и репетиция группы. Не обязательно именно в этой последовательности. А еще мне надо успеть забрать мой гребаный смокинг. У меня весь день расписан. А вечером мне еще открывать вот этот чертов притон. У меня просто нет времени. Виктор, как всегда, я постараюсь сделать для тебя все, что смогу. Джей нерешительно мнется на лестнице. Теперь, что касается фокусника. Плюнь на него. Почему бы нам просто не нанять клоунов на ходулях и не впихнуть внутрь пару-другую слонов? Он показывает карточные фокусы. Он работал на дне рождения Брэда Питта в Лос-Анджелесе в клубе «Джонс». «Не врет?» – спрашиваю я с подозрением. «Ну и кто там был?» «Эдли Мата, Майковиц, Джулия Орманд, Мадонна, модели, куча адвокатов и светских тусовщиков». По мере того, как мы приближаемся к концу лестницы, становится прохладно. «Я хочу сказать», – продолжает Джей Ди, – «что было, в общем-то, круто». «Ну, теперь круто, это отстой», – объясняю я, пытаясь разглядеть что-нибудь под ногами. «Здесь так прохладно, что изо рта идет пара, перила лестницы холодны, как лед». «Что ты сказал, Виктор?» «Отстой, это круто». «Уловил?» «То есть круто – это больше не круто?» – спрашивает Джей Ди. «Я правильно тебя понял?» Я пристально смотрю на него, пока мы преодолеваем следующий пролет. «Нет, ты не понял. Круто – это отстой. Отстой – это круто. Просто как дважды два, верно?» Джей Ди дважды моргает, трясясь от холода, и мы продолжаем наш спуск во тьму. «Видишь ли, отстой – это круто, Джей Ди». «Виктор, у меня сегодня нервы не в порядке», – отзывается он. «Может, не стоит грузить меня сегодня?» «Да тебе даже задумываться над этим не надо. Отстой – это круто. Круто – это отстой». «Погоди, ладно. Круто – это отстой? Ну что, я усвоил хоть что-нибудь?» В самом низу так холодно, что свечи гаснут, когда мы проходим мимо. Телевизионные мониторы не показывают ничего, кроме войны микробов. Возле бара, расположенного у самого конца лестницы, стоит фокусник, похожий на Антонио Бандераса, внезапно помолодевшего, коротко подстригшегося и превратившегося в немца, и, сгорбившись, праздно тасует колоду карт, время от времени затягиваясь маленьким косячком и отхлебывая стакан из диетической кока-колы. На нем рваные джинсы, короткая футболка, в общем, одет он преувеличенно небрежно, в явной попытке закосить под простого парня. Перед ним на стойке выстроились в ряд пустые фужеры для шампанского, отражающие те немногие лучи света, которые удостоили своим посещением подвал. Верно. Отстой – это круто. Ну что ж, тогда на самом деле круто, спрашивает Джей Ди, выдыхая клубы пара. Как что? Отстой, Джей Ди. То есть, круто больше не круто? В этом-то все и дело. Здесь так холодно, что мои бицепсы сразу покрываются гусиной кожей. Ну тогда что такое отстой? Отстой – это всегда круто? Или существуют какие-нибудь тонкости? Если ты ждешь, что тебе кто-нибудь ответит на этот вопрос, то ты не на том свете родился, буркую я. Фокусник приветствует на жестом, отдаленно напоминающим знак мира. «Ты работал на вечеринке у Брэда Питта?» – спрашиваю я. Фокусник тут же подвергает исчезновению колоду карт, табурет, на котором он сидит, и большую бутылку Absolute Current, после чего восклицает «Абракадабра!» «Ты работал на вечеринке у Брэда Питта?» – вздыхаю я. Джей Ди толкает меня локтем под бок и показывает куда-то вверх. Я смотрю и вижу жирную красную свастику, нарисованную на купольном потолке прямо над нами. А вот это, пожалуй, действительно лишнее.